Как бы ни относились преподаватели к Google, большинство студентов считает, что она очень помогает в процессе учебы. Так Даниэль Сабидо, второкурсник университета Пенсильвании, пишет: «Я начал пользоваться Google, еще когда этот сервер работал в режиме бета-тестирования, и почти каждую неделю я узнаю что-то новое. А недавно стал использовать его и как калькулятор, поскольку обнаружил, что если набрать, скажем, Google посчитает и выдаст результат, он также здорово помогает на кухне, особенно таким, как я, студентам-иностранцам, привычным к метрической системе. Если набрать 4 галлона в пинтах, она выдает число в пинтах». Лора Кунихен, студентка университета Пенсильвании. «Мир полон самых разных вопросов. Правда ли, что лебеди свирепы? Действительно ли Дженнифер Лопес в самом начале своей карьеры изменила форму носа с помощью пластической операции? Что означает фраза «умер рыцарский дух»? У Google есть ответы на эти вопросы. Я пользуюсь этим поисковиком по несколько раз на день». На планете пользователей Google существует небольшая группа поклонников, которые внимательно следят за каждым шагом своего кумира и играют роль редакционного и консультационного совета. Большинство из них, а почти все они мужчины, имеют основную работу и не стремятся к карьере в журналистике, но у них есть живой интерес к технологии поиска и веб-сайт, на котором они делятся своими соображениями по тем или иным вопросам. Филипп Лэнсон, 28-летний программист из Германии, влился в ряды профессиональных наблюдателей за Google во время вынужденного бездействия в Кучинге, Малайзия, куда он приехал работать. Находясь в подвешенном состоянии из-за проблем с разрешением на работу, он коротал время в местных интернет-кафе, работая над своими проектами и почитывая статьи о поисковых машинах. Когда он стал делать в своем онлайн-дневнике записи, касающиеся Google, в основном о том, о чем сам хотел бы узнать, то обнаружил, что их читают и другие. Лэнсон поначалу окрестил свой дневник «Блогоскопированная гуглософия». Название в стиле комик-труппы Монти Пайтон как нельзя лучше соответствовало псевдонаучному шутливому тону его записей. Но позже, дабы избежать конфликта с Google, ее маркетинговая политика не допускает использования в названиях слов, образованных от Google, он сократил его до «блогоскопированная Google». Благодаря оригинальному названию сайт Лэнсона выделялся на фоне других блогов, которых в сети великое множество. Блоги, а слово «блог» произошло от слияния слов «веб», «сеть» и «лог», «журнал», представляют собой персональную домашнюю страницу, на которой время от времени пользователь делает записи на самые разные темы, от садоводства до путешествий. Большинство блогов для своих владельцев просто хобби, но отдельные дневники из А-списка имеют солидную читательскую аудиторию. На популярных блогах-партнерах Google размещаются рекламные объявления, тематически связанные с контентом страницы, которые приносят их собственникам реальный доход. Количество посетителей сайта Лэнсона росло, и он заключил соглашение с Google о размещении рекламы. Поначалу доход был небольшим, но через какое-то время сайт стал приносить хорошую прибыль. Избавив компанию от необходимости обзаводиться отделом продаж и устранив ограничения, не позволявшие развиваться маленьким фирмам, Google создала качественно новую структуру, охватившую небольшие и независимые интернет-компании. «Я доволен не только тем, что получаю деньги от Google, но и тем, что она поставляет мне релевантные рекламные ссылки», — говорит Лэнсон. По словам Лэнсона, те тысячи пользователей, которые постоянно читают его «блогоскопированная Google», проживают в разных уголках земного шара. Он размещает на сайте свои комментарии, аналитические материалы, новости, интервью со специалистами, а также сообщения из первых уст, которые с удовольствием подхватывают другие блогеры. Наибольший резонанс вызвало сообщение о сотруднике Google, который в своем онлайн-дневнике приоткрыл завесу над офисной жизнью компании, за что был немедленно уволен. «Конечно, на Google Gate это не тянуло», — замечает Лэнсон, «но мое сообщение подхватили и растиражировали ведущие информационные порталы». Когда Google запустила свой официальный блог, сайт Лэнсона наряду с сайтами двух десятков других блогеров можно было найти в разделе «Что мы читаем». Упоминание на блоге Google стало для них своеобразной коронацией со стороны компании, за которой они столь пристально наблюдают. У Ленсона и других почитателей Google есть свои поклонники, посещаемость их сайтов растет, и благодаря участию в системе Google они получают реальную прибыль.